и не понимаю, почему я должен скрывать это. Разве констатация факта хвастовство? Более того, это спасло много жизней, удержав молодых людей от дуэлей со мной. Я люблю хорошую мужскую схватку. И надеюсь, что сегодня будет и то, и другое. Утверждаю, что самоуверенность перед боем вредна, но я не самоуверен. Я уверен в своих силах. Мы добрались до тронного зала. Это был не тот зал, где я впервые встретился с Птантусом. Этот зал был гораздо больше по размерам и более роскошно обставлен. В конце зала стояло возвышение с двумя тронами. На них никого не было. Джедак с Джедарой еще не появились. Зал был заполнен народом, по бокам стояли длинные скамьи, они также пока пустовали. Никто не садился до тех пор, пока не придет Джедак. Когда я вошел в зал, все взоры обратились на меня. Я выглядел нищим в этой блестящей, выставившей на показ богатство и пышность компании вельмож и дворян. Инвакцы, как и все люди Барсума, были красивыми людьми, и свет специальных ламп только подчеркивал их изящество. Я слышал много комплиментов в свой адрес. Одна из женщин сказала: «Он совсем не похож на барсумца». «Он великолепен», — услышал я знакомый голос и увидел Роэс. Когда наши взгляды встретились, я заметил, что она дрожит. Очень пылкая натура. Она была очень красива, красивее всех в зале. «Пойдем поговорим с ним», — предложила одна из женщин. «Это интересно», — откликнулась вторая, и они подошли поближе ко мне. «Как тебя зовут?» — спросила Роэс, делая вид, что не знакома со мной. — Дотор Соэт. — Он султан, — сказал один из мужчин. — Кто знает, что такое султан и где находится Овод? Я едва сдержал улыбку. — Так где же Овод? — настойчиво спросила одна из женщин. — В Индии. Мне кажется, он дурачит нас, произносит наскоро придуманные названия. На Барсуме нет такой страны. Я не утверждаю, что она на Барсуме. Индия находится на расстоянии 43 миллионов миль отсюда. Если она не на Барсуме, то где же? На Джасуме. Идем отсюда, сказал мужчина. Мне надоела эта болтовня. — А мне интересно, — сказала женщина. — И мне, — откликнулась Роэс. — Ну тогда наслаждайтесь, только времени у вас мало, его все равно убьют. — Ты сделала свою ставку? — спросил я. Я не могла найти дурака, который бы поставил против Мотуса. Таким оказался только Кандус. Но Джедак покрыл его ставку. «Плохо», — сказал я. «Ты упускаешь возможность неплохо заработать». «Ты все-таки надеешься победить Мотуса?» — спросила девушка, стараясь скрыть нежность в голосе. «Конечно. Я выиграю, ведь я всегда побеждаю. Ты кажешься мне умной девушкой. Позволь открыть тебе мой маленький секрет». Она поняла, что я хочу что-то сообщить ей, но этим я поставил ее в довольно двусмысленное положение. Нас выручила другая женщина. «Иди, Роэс», — сказала она. «Интересно, что он скажет?» И Роэс подошла ко мне ближе. «Что?» «Лана, как мы будем освобождать ее?» Она затаила дыхание. «Я не думала об этом». «Ты можешь и ей отнести таблетку. Ради тебя, да. Для тебя я сделаю все. Хорошо. И скажи, чтобы она вышла на площадь. Сразу же после полуночи она услышит свист. Она узнает его. Пусть отзовется и ждет меня. Ты сделаешь это, Роэс? Да, но под каким предлогом мне уйти отсюда? Скажи, что ты пошла делать на меня ставку. Роэс рассмеялась. Прекрасная мысль. Она о чем-то поговорила с друзьями и вскоре покинула тронный зал. Часть десятая. Люди с нетерпением ждали Джедака, но меня задержка устраивала. Время шло, и момент, когда таблетка подействует, все приближался. Все как будто складывалось удачно. А когда я увидел Роэс, вернувшуюся и еле заметно улыбнувшуюся мне, я уверился, что все мои тревоги позади. Оставалось неясным только одно – что же будет со мной после того, как я убью Мотуса? Я не сомневался, что Птантус придет в ярость, и может статься, что он прикажет тут же на месте убить меня. Я решил, что тогда, не задерживаясь, побегу на ближайшую площадь. Может, к тому времени таблетка подействует, и я стану невидимым, а уж тогда-то я соображу, что нужно делать. Раздались звуки фанфар, и все расступились. В сопровождении воинов в зал вошли Джедак и Джедара. Я посмотрел на большие настенные часы 8 зодов или 10 часов 40 минут. В полночь Лана станет невидимой, если Роэс выполнила то, что я ей поручил. Но в глубине души я был уверен, что Роэс не обманула меня. Королевская чета прошествовала к возвышению и заняла места на тронах. Все остальные шумом разместились на скамьях вдоль стен. В сопровождении дворянина появился Мотус. Теперь я, мой проводник, а также Мотус со своим секундантом стояли в центре зала. Пятым был судья. Мы все двинулись вперед и остановились перед возвышением. Судья заговорил: «Я привел сюда Мотуса и доктор Соэта, султана Овата, которые решили драться на дуэли до смертельного исхода». Джедак кивнул. «Пусть дерутся, но следи, чтобы все было честно и по правилам», — добавил он, глядя на меня. «Я полагаю, что Мотус честно драться не станет», — заявил я, — «но мне все равно. Я убью его в любом случае». Судья был ошарашен. «Молчи, раб!» – прошептал он, подал мне меч и дал сигнал к началу поединка. Вместо обычного приветствия Мотус сразу же нанес удар мечом мне в сердце. «Это глупо, Мотус!» – сказал я, отразив подлый удар. «Теперь я заставлю тебя мучиться дольше!» «Замолчи же, раб!» — заорал судья. «Не мешай мне!» «Я не собираюсь драться с двумя!» — не замедлил ответить я. Я нанес укол в грудь Мотусу. Кровь потекла по телу. Мотус стал действовать осторожнее. Он действительно был хорошим фехтовальщиком. «У тебя черное распухшее лицо, Мотус. Тебя, по всей видимости, кто-то ударил за то, что ты пнул слепого человека. «Тихо!» — выкрикнул судья. Я размеренно вел поединок, следя за стрелками часов. Прошло более получаса с тех пор, как я принял пилюлю. Значит, Мотус мне нужен живым еще полчаса, чтобы быть уверенным, что таблетка подействовала. Я выбрал оборонительную тактику, заставляя Мотуса нападать. Он спешил, горячился, оттого частенько промахивался, и тут уже ему приходилось увертываться от моих ударов. Это взвинчивало его нервы, изнуряло физически. Пот ручьями стекал по его лицу. Силы были на исходе. Я сознательно не наносил ему ни одной серьезной раны, но мои легкие многочисленные уколы все-таки достигали своей цели. Кровь, смешанная с потом, струилась по его телу. Все были на стороне Мотуса и криками подбадривали его. Однако я знал как минимум двоих, которые желали победы мне. Правда, Мотуса многие не любили, но боялись открыто поддерживать раба. «Ты устал, Мотус», — сказал я. «Может, тебе лучше убить меня прямо сейчас, пока у тебя еще действует рука, и ты еще не окончательно обессилел?» «Я убью тебя, раб, если ты будешь стоять спокойно!» «Может быть, и меч опустить?» — добавил я. «Нет, Мотус, я убью тебя, когда стрелка часов укажет 8 зодов 11 ксатов». «Тихо!» — заорал судья. «Что говорит этот раб?» — спросил Джеддак. «Я сказал, что убью Мотуса в 8 зодов 11 ксатов. Следи за часами, Джеддак, ибо в этот момент ты потеряешь деньги, а Мотус — жизнь». «Заткнись!» — приказал Джеддак. «Ну, Мотус», — прошептал я, — «теперь я покажу, как легко убить тебя, когда для этого пришло время». С этими словами я выбил меч из его руки. Все ахнули. По законам поединка я имел право убить Мотуса, но я опустил свой меч и обратился к судье. «Принеси ему меч!» Мотус дрожал всем телом, даже колени его мелко тряслись. Я понял, Мотус трус. Судья принес меч, вручил Мотусу, и аудитория разразилась аплодисментами. Лишь Птантус сидел неподвижно и хмурился. Происходящее ему откровенно не нравилось. Мотус снова яростно ринулся на меня, и я опять обезоружил его и подождал, когда судья принесет Мотусу меч. Теперь Мотус стал осмотрительнее. Я заметил, что он попробовал оттеснить меня в определенное место. Тут же я обратил внимание, что не вижу судью. Значит, он сзади. И если Мотус бросится на меня, я наткнусь на судью и стану легкой мишенью для моего противника. С трибун неслись негодующие крики. Честные люди видели эту грязную игру и не могли не высказать своего возмущения. Птантус тоже все видел, но не вмешивался. Я внимательно следил за движениями Мотуса и успел опередить его на долю секунды, резко уйдя в сторону. Меч Мотуса по самую рукоять вошел в тело судьи. В зале поднялась буря. Все встали и громкими криками выражали свое негодование. Мотус был вне себя. Он с трудом вытащил свой меч, но теперь я не стал ждать его. Я гонял его по залу, правда, не собираясь убивать сразу. Я наносил одну рану за другой. Твой труп будет выглядеть очень непривлекательно, — заметил я. У тебя и сейчас ужасный вид, но я сделаю его еще отвратительнее. Крыса! — прошипел он и бросился на меня, пытаясь нанести удар, но я легко парировал его, сплетя сверкающую сеть перед собой. «Тебе осталось жить 3 ксата, Мутус», — напомнил я. «Проживи их достойно». Он рванулся ко мне, как сумасшедший, но я, увернувшись от удара, отсек ему ухо. Мутус едва не упал в обморок. Колени у него подогнулись. Я дал ему возможность прийти в себя и снова стал обрабатывать. Мне хотелось написать у него на груди свои инициалы, но там уже не было места, вся грудь представляла собой одну кровавую рану. Весь пол был покрыт кровью, и Мотус во время очередной попытки убить меня поскользнулся и упал. Он лежал и смотрел на меня в уверенности, что я сейчас прикончу его. Но я сказал: «У тебя еще 1,5 ксата, Мотус». Он, пошатываясь, поднялся, постоял, с трудом удерживая равновесие, затем снова кинулся на меня, изрыгая проклятие. Думаю, что он совсем обезумел от страха и боли. Но я не чувствовал к нему жалости. Он был подлецом, крысой, и дрался, как крыса, загнанная в угол. «Здесь пол слишком скользкий», — сказал я ему. «Идем поближе к Джедаку. Он наверняка захочет получше рассмотреть конец». После нескольких маневров мы уже стояли перед помостом с тронами. Я редко наказываю человека так, как наказал Мотуса, но он это заслужил. Я стал для него и судьей, и палачом. Мотус окончательно обессилел и делал какие-то жалкие движения мечом. Птантус смотрел на меня и ждал. Все ждали, затаив дыхание. Я изредка поглядывал на часы. «Еще один тал, Мотус», — сказал я. «Потом твои мучения кончатся». В этот момент Мотус повернулся и побежал к выходу. Все снова вскочили со своих мест, и только одно слово вырвалось у зала: «Трус!» Дуэль должна была кончиться смертью. Птантус не засчитал бы себе поражение, если бы Мотус остался жив. Поэтому мне оставалось только одно. Я взял меч в руки, как копье, острием вперед, и, сильно размахнувшись, метнул его в противника. Меч пронзил тело Мотуса точно под левой лопаткой. Часы показывали ровно 8 зодов и 11 ксатов. Часть 11. Я повернулся и поклонился Птантусу. Тот должен был ответить на поклон, но вместо этого он просто встал и вышел из зала вместе с Джедаррой, обходя стороной труп и лужи крови. Воин, который привел меня сюда, тронул меня за плечо. «Идем! Я снова должен приковать тебя к дереву». «Я рад», — сказал я, выходя из зала, — «что наказал подлеца». Мы шли, и поздравления сыпались на меня со всех сторон. «Барсум еще не видел подобного искусства! А я думал, что ты просто хвостун! Прекрасный бой!» Мы вышли на улицу. Я знал, что нам предстоит пересечь несколько площадей, прежде чем мы доберемся до той, где я должен быть прикован. Я понял, что если я внезапно исчезну, охранник поймет, что я стал невидимым. И первое, что он сделает, это прикажет усилить охрану флайера. Только так можно убежать отсюда. Но если он будет уверен, что я просто убежал, а не стал невидимкой, он постарается найти меня. Охрана у флайера, конечно, будет выставлена, но не такая бдительная, и я думаю, что у нас будет возможность скрыться. Поэтому я внезапно вырвался и быстро побежал вперед. Воин закричал, приказывая остановиться, потом пустился за мной следом. Я добежал до площади, сделал вид, что повернул за угол и остановился. Сердце у меня выскакивало из груди. А вдруг я остался по-прежнему видимым? Но все мои сомнения рассеялись, когда тело мое исчезло. Незабываемое ощущение. Я пересек площадь и взобрался на крышу города. Снизу доносился голос воина, которого очень озадачило мое внезапное исчезновение. Я побежал по крыше к площади, на которой меня ждал Пторфак и где я должен был в полночь встретиться с Рояс. Мне нужно было торопиться, часы вот-вот должны были пробить полночь. Я без труда нашел нужное место и свистнул. Пторфак тут же отозвался. Я спрыгнул вниз, ощупью нашел его. — Ты прекрасно выглядишь, — сказал он, и мы оба рассмеялись. Но тебе для расправы с Мотосом понадобилось больше времени, чем я ожидал. Я тянул время, чтобы пилюли успели подействовать. А что теперь? Я ощупью притянул к себе его голову и прошептал на ухо. Когда появится Рояс, мы по крыше перейдем в квартал рабынь и заберем Лану, а ты пока заберешься на дерево и будешь нас ждать. — Свистни, когда вернетесь, — сказал он и исчез. В новом качестве мне было как-то неуютно. Я не видел своего тела, и от меня как будто остался только голос. Я не мог определить присутствие врагов, так как двигались они бесшумно. Поэтому, ожидая Роэс, я принял возможные меры предосторожности, неподвижно стоя, чтобы не наткнуться на кого-нибудь. Но этим я никак не мог исключить того, что кто-нибудь наткнется на меня. Так и случилось. Чьи-то руки вдруг обхватили меня, и низкий голос спросил: «Ты кто?» «Что предпринять?» Я сомневался, что удастся выдать себя за горожанина. Я знал о них слишком мало, чтобы моя попытка увенчалась успехом, поэтому я сказал первое, что пришло мне в голову. «Я дух Мотуса и пришел покарать того, кто убил его, но этого человека здесь нет». Руки отпустили меня, и человек кинулся прочь. Но тут я услышал другой голос. «Какой дух? Это тот самый раб! Я узнал его голос! Хватайте его!» Я прыгнул в сторону, но тут же угодил в цепкие руки. «Я поймал его! Кто тебе открыл секрет невидимости?» Левой рукой я осторожно нащупал рукоять меча воина и выхватил его. «Ты сделал ошибку», — сказал я. И в тот же момент меч пронзил его сердце. Раздался предсмертный крик, и я оказался свободным. Держа меч перед собой, я кинулся к дереву, по которому Пторфак взобрался на крышу. По пути я сбросил кого-то с ног. Вскарабкавшись на дерево, я услышал свист. Роэс. Худшего времени она не могла выбрать. Я не ответил ей, чтобы не выдать себя, но Пторфак, думающий, что это я, и сдал ответный сигнал. «Он на крыше! Быстрее к дереву!» Единственное, что мне оставалось сделать, чтобы меня не схватили, перебраться на крышу, что я и сделал с молниеносной быстротой. Я не сделал и 10 шагов, как с кем-то столкнулся. «Заданга!» — тихо прошептал я, так как не хотел называть имя Пторфака. «Да!» — тоже шепотом отозвался он. «Найди флайер и оставайся возле него, пока я не приду!» Он пожал мою руку и исчез. Я видел, как дерево сотрясается от карабкающихся по нему на крышу воинов. Одно было неясно, как они собираются ловить меня. Довольно глупая ситуация. На крыше уже толпилось человек 15, и столько же суетилось внизу, на площади. Где-то там меня дожидала Роэс, однако и крыша, и площадь выглядели пустыми. Слышались только голоса. «Видимо, он пошел к городской стене. Идемте туда!» «Все это глупо. Если он стал невидимым, нам никогда не найти его». «А мне кажется, что это вовсе не раб, а дух Мотуса, ведь раб не мог стать невидимым». Голоса постепенно удалились. И вскоре я решил, что могу спрыгнуть вниз. Я стоял на площади, стараясь определить присутствие кого-либо рядом. Но мне это не удавалось. Тогда я принял решение и свистнул. Тут же услышал ответный свист. Я подождал, и когда свист прозвучал поближе, ответил. Еще мгновение, и нежное тело Роэс прильнуло ко мне. Она вся дрожала, но не от страха, а от еле сдерживаемой страсти. Не девушка, а вулкан. Я уже начал сомневаться, стоит ли мне брать ее с собой. Я помолчал, чтобы не привлекать к себе внимание воинов, повел ее к дереву и помог взобраться на крышу. Где флайер? — спросил я. Она взяла меня за руку и куда-то повела. Мы шли держать за руки, чтобы не потерять друг друга. Вскоре я увидел флайер, и у меня отлегло от сердца. — Где-то поблизости квартал рабынь? — спросил я. — Здесь. Мы встали на край крыши и посмотрели вниз на площадь. Часть 12. Ты передала Лане таблетку? Да. И к этому времени она должна подействовать. Роя снова прижалась ко мне. Ты дрался великолепно, прошептала она. Все поняли, что ты можешь убить Мотуса в любой момент, и только я знала, почему ты тянешь время. Птантус в ярости? Он отдал приказ убить тебя. Роэс, — сказал я, — может, ты передумаешь и не полетишь со мной? Я начал опасаться ее бешеного темперамента. Все твои родные и друзья в Инваке. В моей стране ты можешь стать одинокой и несчастной. Я буду счастлива с тобой и не могу дождаться того момента, когда войду в твой дом. Если ты не возьмешь меня с собой, я убью себя. Итак, я оказался вовлеченным в треугольник, разрушить который будет чрезвычайно сложно. все может закончиться трагедией. Мне было жаль Роес, а моя роль во всем этом вовсе не выглядела привлекательной. Однако у меня не было другого выхода. Мне нужно было выбирать между счастьем Роес, с одной стороны, и жизнью Ланы, Пторфака, да и моей собственной, с другой. Я знал, что поступил правильно, хотя легче от этого мне не стало. Я обшарил глазами площадь, стараясь отыскать Лану, совершенно забыв, что она невидима. Потом я свистнул. Снизу послышался ответный свист, и я спрыгнул с ветвей. Мы быстро нашли друг друга. Казалось, мы одни на площади, нас никто не окликнул. Я думала, что ты уже не придешь. Роес рассказала мне о предстоящей дуэли. Я не сомневалась в твоей победе, но ведь бывают же и случайности. Но, наконец, ты здесь. Очень странно не видеть ни тебя, ни себя. Я очень испугалась, когда вышла на площадь и обнаружила, что тебя нет. Невидимость должна спасти нас, сказал я. А сейчас нам нужно на крышу. Поблизости не было дерева, с которого можно было бы перебраться на крышу. Мне придется забросить тебя, сказал я. Надеюсь, что все будет хорошо. Я готова. Я прекрасно видел край крыши, но не видел Лану, поэтому мне оставалось только надеяться на удачу. «Сначала держись прямо», — сказал я, — «а когда я брошу тебя, согни ноги в коленях и расслабься. Крыша вся увита ветвями деревьев, так что ты не должна больно удариться. Бросай!» Я взял ее на руки, раскачал и сильно подбросил вверх. Лана была невидима, но вполне материально. Раздался глухой звук, когда она упала на поверхность крыши. Для меня же запрыгнуть наверх было сущим пустяком. И через минуту легкий свист собрал нас всех вместе. Я предупредил их о необходимости соблюдать тишину, и мы двинулись по направлению к флайеру. Наступил самый ответственный момент. Я опасался, что корабль окружен невидимой стражей. Правда, у меня был меч воина, которого я убил на площади. — У тебя есть меч, Роес? — спросил я. — Да. — Ты умеешь пользоваться им? — Никогда не пробовала. — Тогда отдай его Лане. Она неплохо владеет оружием. Мы подошли на расстояние сотни футов к флайеру, остановились. Я тихонько свистнул. Тут же донесся ответный свист. Я прислушался. Вроде бы ничего подозрительного. Мы подошли к флайеру, и я помог девушке подняться на палубу. — Ты где, Пторфак? — спросил я. — Здесь, на палубе. И вокруг никого. Воины Инвока могут появиться здесь в любую минуту, сказал я, берясь за ручку управления. Корабль поднялся в воздух, и тут же мы услышали снизу крики и проклятия. Однако инвакцы уже не могли помешать нам. Мы вырвались на свободу. Мы сделали то, что казалось невероятным. «Мы все обязаны своим спасением, Роес», — сказал я. «Ты легко уплатишь мне этот долг», — сказала она. «Думаю, что это доставит удовольствие нам обоим». Да, впереди меня ждали нелегкие времена. Мне легче было бы встретиться в открытом бою с десятком воинов, чем иметь дело с разгневанной женщиной. Нет, с ней надо разобраться до того, как мы прилетим в Гелиум. Но я решил дождаться, когда мы станем видимыми. О том, чтобы заплатить ей долг так, как она хотела, я даже не помышлял. Это запутало бы меня еще больше. Конечно, можно было бы поговорить с ней, пока мы невидимы, но мне это казалось трусостью. «Мы летим в Гелиум?» — спросила Лана. «Да». «А что они подумают, когда заметят летящий флайер без людей?» «Мы дождемся, когда вновь станем видимыми». «Правильно, Джон Картер», — сказала Лана. «Кто такой Джон Картер?» — спросила Роэс. «С нами летит еще кто-то?» «Это я, Джон Картер. Доктор Сойтом я был временно». «Значит, ты не султан Овата?» «Нет». «Ты обманул меня?» «Извини, Роэс. Я не хотел этого. К тому же тебе я никогда не говорил, что я султан. Я сказал это воину, чтобы отвязаться от него». «Если она так отреагировала на этот маленький обман, то что же произойдет, когда она узнает, что у меня есть жена?» Тут я решил взять, как говорится, быка за рога. «Роэс, хотя я тебя не обманывал насчет имени, я обманул тебя в другом, куда более важном. В чем?» «Я использовал твое доброе отношение ко мне, чтобы освободить Лану. Я вынужден был притворяться, что люблю тебя, хотя у меня есть жена. Я ждал взрыва, но вместо бури негодования я услышал нежный звенящий смех, затихший через минуту. Я напряженно ждал, и тишина становилась все более зловещей. Я ожидал чего угодно. Роя смогла вонзить кинжал мне в спину. Могла, не задумываясь, выскочить за борт корабля, но вместо этого лишь звонкий смех. Может, известие свело ее с ума? Посмотреть бы ей в лицо, чтобы разобраться во всем этом. Но все же как хорошо, что я могу пока не видеть потрясенную девушку. И слава богу, что остальные не видят в этот момент меня. Я, наверное, выгляжу идиотом. Тишина, казалось, длилась очень долго, целую вечность. Первой заговорила Лана. «Сколько времени еще мы будем невидимыми?» «Примерно 10 зодов с момента приема таблетки», — ответила Роэс. «Сначала стану видимой я, затем Джон Картер вместе с Пторфаком. Они приняли таблетки почти одновременно. И самое последнее ты». Голос у нее был абсолютно нормальный. Я не заметил ни следа горечи или сожаления. Мне даже стало как-то обидно. Хотя вполне возможно, что она отомстит мне при первом же удобном случае. Теперь у меня было над чем поразмышлять во время полета. Часть 13. На рассвете я увидел необычное зрелище. Словно из ничего начала медленно появляться девичья фигура Роэс. Она сидела на палубе, глядя на проплывающие внизу марсианские пейзажи. Тень печальной улыбки скользила по ее лицу. Она напоминала мне кошку, которая только что съела канарейку. «Каор!» — поприветствовал я ее. Роэс обернулась на голос, но меня, разумеется, еще не видела. «Каор?» — улыбнулась она. «Ты, наверное, устал, Джон Картер? И ты не спал всю ночь? Я посплю, когда проснется Лана. Она умеет управлять флайером. Я никогда не бывала за пределами Инвока. Какой печальный заброшенный мир. Но города Гелиума прекрасны. Надеюсь, что тебе понравится, Роэс. Я уверена в этом. Ведь я буду там с тобой, Джон Картер. Интересно, что она имеет в виду? Эта девушка была для меня самой настоящей загадкой. И пока я пытался разгадать ее, проснулась Лана. Я попросил ее взять на себя управление кораблем. «Мы будем лететь вокруг Гелиума», — сказал я, — «пока все не станем видимыми». После этого я уснул. Только с наступлением вечера мы все стали видимыми, и на следующее утро я полетел к Гелиуму. Патрульный корабль приблизился к нам и, узнав мой флайер, пристроился рядом. Вся команда была охвачена радостью при виде меня и Ланы. Они сопровождали нас до тех пор, пока я не посадил флайер на крыше своего дворца, где нас встретили с бурным восторгом, ведь нас считали давно погибшими. Я представил Пторфакка и Роэс своей жене Дее Торис. «Если бы не Роэс, — сказал я, — никто из нас не вернулся бы домой». И я кратко рассказал о нашем пленении и основных обстоятельствах побега. Дея подошла к Роэс, обняла и поцеловала в лоб. К моему удивлению, Роэс тоже обняла Дею и поцеловала. «Да, эта девушка сведет меня с ума своим поведением». После завтрака Дея Торис спросила, какие у меня планы. «Сейчас я иду к Тардос-Морсу, чтобы договориться о посылке флота в Гатол, а затем полечу туда один». «Почему один? Хотя зачем, я спрашиваю, ты всегда действовал в одиночку?» После разговора с Тардос-Морсом я вернулся во дворец, распрощался с Деей Торис и, проходя через сад, заметил Роэс. Она была одна. «Джон Картер!» — позвала она. «Мне нужно поговорить с тобой». «Ну вот, начинается», — подумал я. «Впрочем, так будет лучше. Надо сразу покончить с этим делом». «Ты обманул меня, Джон Картер?» «Да». «И я рада этому, так как тоже обманула тебя». «Я восхищаюсь тобой, Джон Картер, но я не люблю тебя. Я знала, что ты прилетел в Инвок на флайере, и поняла, что если я помогу тебе бежать оттуда, то ты можешь взять и меня с собой. Я ненавижу Инвок. Я бы продала свою душу и тело, лишь бы выбраться из проклятого города, поэтому я старалась сделать так, чтобы ты влюбился в меня и увез из Инвока. Ты должен признать, что я весьма умело изображала страсть. По-моему, ты даже испугался меня. Но сейчас мне очень стыдно. Если бы ты только знал, как я была счастлива, когда услышала, что у тебя есть жена, и ты любишь ее. Я слишком уважаю тебя и не хотела бы принести несчастье, если бы ты все-таки полюбил меня. Но почему ты изобразил ревность к Лане? Для большего правдоподобия. Ты сняла большую тяжесть с моей души, Роэс. Надеюсь, тебе здесь понравится, и ты найдешь свое счастье. Мне уже нравится здесь. Дея Торис предложила мне жить у нее. Я видела здесь много красивых мужчин, и не все они женаты. Я с завистью подумал о том счастливчике, который станет ее мужем. Перелет в Гатол прошел без особых происшествий. Перед полетом я принял таблетку и в Гатол прибыл уже невидимым. Армия Хин Абделя окружила город, обложив его со всех сторон. Появились новые боевые корабли, и штурмовые, и транспортные. Заметив мой корабль, с земли немедленно поднялись патрули. Я летел без опознавательных знаков и не отвечал на их запросы. Команда патруля была изумлена, обнаружив, что флайер летит сам по себе, без пилота. Вернее, они были очень напуганы, так как никто не сделал даже попытки приблизиться к моей машине или помешать дальнейшему полету. Я посадил флайер в лагере панаров, и вокруг него стала собираться толпа любопытных. «На этом корабле, — громогласно возвестил я, — к вам прилетела смерть. Она ждет любого, кто осмелится подойти близко к флайеру». Толпа подалась назад. Я спрыгнул на утрамбованную тысячами ног землю и пошел, лавируя между воинами, пытаясь что-нибудь понять из их разговоров. Однако говорили они только о моем флайере, что для меня не представляло интереса. Было странно находиться столь близко от врагов, но в полной безопасности. Я прошел в каюту командующего флотом. Он сидел за одним столом вместе со старшими офицерами, обсуждая план военных действий. «Когда сюда прибудет Хин Абдель, мы высадим десант в 1000 человек в городе. А после захвата Гатола наша миллионная армия двинется на Гелиум. Когда прибывает Хин Абдель?» — спросил кто-то из сидевших офицеров. «Сегодня вечером или завтра утром. Он приведет с собой огромный флот». «Ну вот, теперь мне стало ясно хоть кое-что, и я стал обдумывать свои дальнейшие действия. Я вернулся в свой флайер, который воины рассматривали с почтительного расстояния, и сел за рычаги управления. Корабль взмыл в небо, и до меня донеслись крики удивления и ужаса. «Смерть на флайере! Смерть на флайере!» А я быстро набрал высоту и полетел в направлении Панкора. Через некоторое время я заметил впереди флот и полетел навстречу. Увидев, что флайер мчится без пилота, все воины высыпали на палубы, рассматривая таинственный корабль. На мостике флагмана среди офицеров я увидел Хин Абделя. Он был заинтригован не меньше своих солдат. Я подлетел совсем близко к мостику его корабля и, слегка коснувшись его своим бортом, завис над крейсером панаров. Хин Абдель рассматривал рубку управления. «Никого!» — недоуменно сказал он. «Видимо, кто-то изобрел способ дистанционного управления воздушными кораблями». Он не успел закончить фразу. Я быстро перескочил на мостик флагманского судна, схватил Хин Абделя и тут же вернулся на палубу своего флайера. Еще секунда, и я на громадной скорости полетел прочь. Сзади несся вой ужаса. Несколько кораблей устремились за мной, но стрелять опасались, поскольку на борту моего флайера находился Хин Абдель, а догнать меня они не могли. Хин Абдель, парализованный ужасом, неподвижно лежал на палубе. Наконец он собрался с силами. «Кто ты? Что ты хочешь сделать со мной?» Я молчал. Я решил, что тишина еще больше испугает его. Мы летели высоко над Гатолом, который теперь мог не опасаться штурма. На следующее утро я увидел громадный флот Гелиума, спешивший на помощь Гатолу. Действие таблетки проходило, и вскоре перед изумленным Хин-Абделем материализовался я. — Кто ты? — хрипло воскликнул он. — Я тот, у кого ты угнал флайер в Хорце. Я тот, кто вернул его настоящему владельцу в Панкоре. Я Джон Картер, принц Гелиума. Ты слышал обо мне? Подлетев к флоту Гелиума, я зажег опознавательные огни, и крики восторга приветствовали меня. В остальном история проста. Флот Гелиума уничтожил воздушную армаду Абделя, а наша армия разогнала войска, осаждавшие Гатол. После окончания войны мы освободили миллионы замороженных марсиан в Панкоре, и я вернулся в Гелиум, где и Торис, с которой надеялся больше не разлучаться. Я привез с собой Ная Данчи и Джадхана, которых разыскал в Панкоре. И хотя я не присутствовал при встрече Ланы и Ная Данчи, со слов Дей Торис я понял, что все опасности и страдания, которые он перенес из любви к прекрасной Лане, были не напрасны. Конец книги. Читал Вячеслав Манелов.